Глава 18. В кабинете генерала Гиндина горела лампа с зеленым абажуром, резко выделившая на столе освещенный круг. Углы комнаты тонули в подводной тени. Со стены пристально глядел большой Сталин с тяжелыми усами в тяжелой раме, критически поджав полумесяцами нижние веки. Генерал в расстегнутом кителе на голое тело сидел за столом и работал. Тикали часы, вентилятор шевелил листки настольного календаря, и жирные черные цифры все время сменяли друг друга, вызывая ощущение неустойчивости времени. Часы тоже тикали неравномерно, то торопились ужасно, то вдруг замедляли ход и становились почти неслышными. Гиндину было нехорошо. Он уже принял нитроглицерин, но стеснение в груди не проходило. И железная скованность в левом плече тоже. Он с жалостью посмотрел на свою жирную седую грудь, заметно вздрагивавшую от толчков сердца, но тут же осадил себя. «Спокойно, Семен, все будет хорошо. Только не распускаться». Пожалуй, разумнее всего было бы пойти домой и лечь, но дома у него, собственно, не было, а мысль о своем номере с люстрой, картиной «Три богатыря» была ему противна. Он продолжал работать, просматривая документы и останавливаясь на местах, отчеркнутых по полю синим карандашом. Эти привычные «боковички» — сигналы опасности — сегодня тоже казались неприятными, хмурились синими бровями. Он обрадовался, когда вошел ординарец. «Товарищ генерал, к вам какая-то гражданка добивается». «Пусть войдет». Гиндин встал и застегнул китель. Вошла Лида Ромнич. Генерал удивился. «Вы? Как приятно. Чем обязан?» Лида прямо взглянула ему в глаза и сказала: «На площади лежит собака». «Это что, стихи?» — спросил Гиндин. «Нет. На площади действительно лежит мертвая собака и пахнет. Лежит уже третий день, и никто ее не убирает. Я решила обратиться прямо к вам». «И правильно сделали. Садитесь, пожалуйста. Подождите минуточку, сейчас я приму меры». Лида опустилась в глубокое кожаное кресло, мгновенной прохладой коснувшейся ее локтей. Генерал сел за стол и позвонил. Появился ординарец. Гиндин повертел в руках карандаш и спросил: «А где у нас может быть сейчас начальник Кэч?» «Майор только что пришел к себе, товарищ генерал». «А ну-ка, пригласи его сюда». «Слушаюсь, товарищ генерал». Ординарец вышел. Гиндин, любезно наклонив голову, глядел на свою посетительницу. «Вы не поверите, как я счастлив, что вы зашли ко мне». «Я зашла из-за собаки». «Тогда я счастлив, что умерла эта собака, иначе я не имел бы удовольствия видеть вас у себя. Но раз уж вы пришли, давайте побеседуем. Может быть, вы в чем-нибудь испытываете нужду? Питание, помещение? Говорите. Я к вашим услугам». «Нет, спасибо. Мне ничего не надо». «Может быть, хотите переехать в люкс? Отдельный номер с видом на пойму, а?» «Нет, спасибо». «Скажите, а какое вино вы любите?» «Плодоягодное». «Не шутите, я говорю серьезно». «В такую погоду никакое». «А в прохладную погоду?» «Право, не помню». «Это было давно». «А вы все-таки вспомните». «Какой вы смешной. Ну, Цимлянское». «Завтра же пошлю самолет за Цимлянским». «Ради бога, не надо». «Там в Москве была одна женщина», — задумчиво сказал генерал. «Я ее любил, а она меня нет». «Вы представляете себе, она меня не любила». Однажды она обмолвилась, просто так в разговоре, что обожает розы. Я послал в Крым один из своих самолетов. На следующий день у ее ног были две корзины роз. И знаете, это был единственный случай, когда я увидел в ее глазах искру нежности. «Отчего вы улыбаетесь?» «Слишком много. Чего? Ног и корзин». «О, да вы умница! С вами на стандарте не проедешь. Виноват привычка». «А где она сейчас, эта женщина?» «В Москве. Мы с ней уже давно не встречались. В прошлом году она вышла на пенсию. Понимаете, моя любовь пенсионерка. Это смешно?» В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Гендин. Вошел офицер с испуганными глазами. «Товарищ генерал, майор Пряхин по вашему приказанию явился». «Являются привидения, товарищ майор». «Виноват, товарищ генерал, майор Пряхин по вашему приказанию прибыл». «Так-то лучше. Я хочу познакомить вас с представителем Москвы. Майор Пряхин, начальник КЭЧ. Лидия Кондратьевна, если не ошибаюсь». Лида кивнула. «Здравия желаю», — растерянно сказал Пряхин. «А ну-ка, доложите, товарищ майор, обстановку в гарнизоне по вашему ведомству». «Все в порядке, товарищ генерал», — настороженно ответил Пряхин. «А вот представитель Москвы придерживается другого мнения». Пряхин покосился на Лиду Ромнич и промолчал. «Известно ли вам, товарищ Пряхин, — продолжал генерал, — что на главной площади нашего населенного пункта третий день лежит дохлая собака?» «Лежит, товарищ генерал». «Так вот, завтра в этом гарнизоне останется кто-нибудь один из вас, вы или эта собака?» «Понял, товарищ генерал, разрешите исполнять?» «Действуйте, Пряхин». Начальник Кэч вышел. Лида поднялась со своего кресла и стала прощаться. Генерал Гендин удержал ее за руку. «О, подождите, совсем немного. Побудьте здесь. Я так рад, что вы пришли. Неужели нельзя подарить старому человеку немного радости? Ваше присутствие, как свежий утренний ветер. Впрочем, кажется, это опять ноги и корзины». «Меня ждут», — сказала Лида, потихоньку вытягивая руку из большой руки генерала. «Вас ждут», — повторил Гендин. «Вас ждут такие же, как вы, молодые, сильные, не боящиеся жары. Какое вам дело до старика с его двумя инфарктами? Слава богу, он еще годен, чтобы убрать с площади собаку». Генерал улыбался, но глаза были грустные, больные. «Вам плохо?» — спросила Лида. «Может быть, вызвать врача?» «Нет, я пошутил. Идите к ним, к молодым. Идите, прелестная женщина, идите же». «Спасибо. Будьте здоровы». «Не за что. Это вам спасибо. И помните, что бы вам ни понадобилось, какая бы собака ни легла на вашем пути, обращайтесь прямо ко мне». Лида вышла на крыльцо. Ожидающие зашевелились. «Что-то слишком долго», — засмеялся Теткин. «Впрочем, старик». «Теткин, не говорите пошлостей». На площади какие-то люди уже грузили на тачку собачий труп. «Вот оперативность», — восхитился Манин. «Ты еще не знаешь Гендина», — хвастливо сказал Скворцов. «И все-таки Гендин тоже не тот рычаг», — как бы про себя заметил Чехардин. У каменной гостиницы стали прощаться. «Можно я вас провожу?» — спросил Скворцов. Лида как будто была недовольна, и это его мучило. «Я же не одна, а с Теткиным». «А я вам, братцы, мешать не буду», — заявил Теткин. «Тем более у меня свидание назначено, я и забыл». «С Эльвирой?» «Ага, на 8 часов». «А сейчас уже 9. Кто же так поступает с дамой?» «Ничего, подождет, не маленькая». Теткин побежал вперед, а Скворцов с Лидой медленно пошли по улице, обсаженной тущими деревцами. Скворцов рассказывал. «С тех пор, как посажены эти деревья, здесь сильно упала воспитательная работа. Посудите сами. Раньше деревьев не было, но под них были выкопаны ямы, довольно глубокие. Весной и осенью в них набирается вода. Теперь представьте себе, возвращается человек ночью в состоянии алкогольного опьянения. Попадает в яму, а выбраться уже не может. Так и сидит до утра в воде, перевоспитывается». Лида слушала довольно рассеянно. Она думала про генерала Гиндина. «Какая бы собака ни легла на вашем пути». «Собаки уже нет, а генерал болен. Серьезно болен. Надо было позвать врача». Вдруг в мертвой тишине зашевелились, забормотали листья, и ударом налетел ветер, горячий, как из духовки. Лида ухватилась за юбку, зажала ее коленями, волосы у нее взвелись и встали дыбом. «Что это?» — задохнулась она. «Тридцаточка!» — повар как в воду глядел. Горячий ветер дул стремительно, с неистовой силой. Слышалось какое-то потрескивание. Это сворачивались от жара опаленные ветром листья. Загрохотал и побежал по асфальту сорванный с крыши лист железа. «Что ж, идемте. Не стоять же здесь до утра», — сказала Лида. Идти было трудно. Ветер гнал, тащил, выталкивал. Сохли и трескались губы. По земле с шорохом бежали сухие листья, сломанные ветки. Неподалеку сорвало с места двухстворчатую будку и прибило к забору. «Держитесь за меня», — предложил Скворцов. «Хотите, я вас понесу?» «Нет, не хочу». Рядом с деревянной лестницей лежал с корнем вывороченный столб с оборванными проводами. «Вот вы и дома. Значит, завтра в 8:00 я за вами заеду. Испытывать будем сиверсовские игрушки. Предупреждаю, в поле будет тяжело, если ветер останется на том же уровне». «А при таком ветре испытания не отменяются?» «Здесь они не отменяются ни при какой погоде. Может быть, посидите дома? Это же не ваши изделия?» «Нет, поеду». «Смотрите. Итак, до завтра». «До завтра». Он держал ее за руку. Между ними свистал горячий ветер. «До завтра». «До завтра». Она вошла в свой номер. Там было темно. Щелкнула выключателем. Свет не зажегся. Лора заворочилась на кровати, вздохнула и стала пить воду громкими глотками. Томка подняла лохматую голову. «Поздно, Лидочка, поздно. Опять с майором загулялась?» Лида не отвечала. «Ну как?» — объяснился. «Вечно глупости. Слушать тошно». Над крышей свистело. Дом покряхтывал под гнетом ветра. Лида молча разделась и легла. Простыня была тяжелая, она отбросила ее и лежала, прислушиваясь к торопливому стуку сердца. Какая-то тревога была во всем, и ей казалось, что майор Скворцов все еще держит ее за руку. Она подула на пальцы, но ощущение не проходило. «До завтра», — повторила она, — «до завтра». «А что такое завтра?» «Бред». «Ой, девочки», — жалобно сказала Томка, — «я больше совсем не могу этот климат переносить». «Бог с ними, с командировочными. Жили без телевизора и еще поживем, правда?» «Я хочу домой», — ответила Лора. «Так мне здесь все надоело, глаза бы не смотрели. По ребятам соскучилась. Бабушка у нас не так, чтобы очень любящая, тем более теткин. Пока я надеялась на личную жизнь», — Лора заплакала. «Не психуй!» — прикрикнула Томка. — И так жара, а тут еще твои переживания, совсем взбесишься. — Тридцаточка, — сказала Лида. В комнату кто-то вошел. Томка взвизгнула. — Ай, девчата, кто-то сюда прется. — Не пугайтесь, девушки, это я, — сказал вошедший голосом Теткина. «Батюшки, а я без ничего!» — закричала Томка. «А я на вас и не смотрю. Чего я тут не видал?» «Что вам нужно?» — строго спросила Лида, натягивая простыню. «Пожрать, пожрать!» — забормотал Теткин и открыл шкаф. «Я помню, здесь у вас что-то было. Не могу жару переносить, просто до ужаса аппетит развивается!» «Теткин», — сказала Лида, — «берите на верхней полке хлеб, огурцы и убирайтесь». «А соль?» «Обойдетесь без соли». Теткин повздыхал, поскребся, взял что-то из шкафа и ушел. «А я-то дура. Вся обмерла, как он вошел», — сказала Лора.